Глава 87. Вовочка легко сходился с любой компанией, даже самых гениальных подонков, поскольку, владея бесчисленным количеством уличных диалектов, всегда разговаривал с экстремальными человеческими экземплярами на их птичьем языке. Толстый внешне добродушный мужик, необычайно открытый, безобидный, он умел потрясающе слушать. Сам знал тысячи наигрязнейших анекдотов и решающие. Умел моментально вычислять в разношерстной толпе самых авторитетных, даже если они прикидывались божьими одуванчиками, и вовремя им поддакнуть, подхихикнуть, в споре принять их сторону. Поэтому в любой тусовке, или точнее шобле, гоп-компании, банде, он был в доску своим, пусть даже речь шла о малознакомых людях. Способ номер 315. Рекомендуется при любом удобном случае. Результат – от одного стакана водки. Шанс – 90%. Вовочка в любой местности подходит к незнакомой компании, которая за столиком во дворе играет в карты или домино. С полчаса он стоит за спинами игроков и с неподдельным интересом наблюдает за перипетиями игры, сопровождая происходящее сдержанными добродушными репликами, не нарушающими правил игры. Вскоре он уже заменяет ушедшего игрока, а еще через полчаса настает время бежать за очередной выпивкой, и это ответственное дело поручает, естественно, Вовочке. По устоявшейся традиции, гонец, пусть даже он не бросил в котел ни копейки, всегда получит свой стакан и нальют ему первому, поэтому вскоре Вовочка сыт и пьян, а его нечаянные собутыльники весьма довольны новым знакомством. Главное в этом деле что, а? Неправильно, бумбарашка. Главное сразу определить, будут ли пацаны в принципе бухать, или в их карманах давно поселились утопленники, а еще вовремя слинять, поскольку если это отморозки или низкопробные уголовники, в какой-то момент по неписанному распорядку обязательно начнется потасовка, и бить будут прежде всего того, кто, несмотря на свой фактический вес, не имеет в коллективе никакого веса. Последствия. Географическая поверхность Вовочкиного тела – не только уникальная медицинская карта, по которой можно изучать последствия всевозможных травм и ранений, но и увлекательнейшая галерея Вовочкиных похождений, где куда ни ткни, владелец обязательно взахлеб расскажет наваристую историю о собственных немыслимых подвигах. В 30 с небольшим на теле Вовочки накопилось 3 ножевых рубца, 12 шрамов и еще несчитанное множество прочих следов от полученных увечий. Все это чьи-то кулаки, кастеты, выкидухи, кухонные ножи, бейсбольные биты, далее собачьи укусы, милицейские дубинки и даже кирпичи. И немного невинных бытовых травм. Но Вовочка был совсем не так прост, каким многим казался после первого стакана. Циничный, бессовестный, с атрофированной моралью, абсолютно опустившийся, готовый предать не только родину, мать твою, но и сдать с потрохами самого себя за стакан дозы, он в сущности представлял для незнакомого человека реальную угрозу. И в этом убедились многие, кто в недобрый час оказался у него на пути. Способ номер 186. Рекомендуется один раз в неделю. Результат от одной бут водки. Шанс 50%. В нашем микрорайоне, который раньше шпана называла Петрашкой, был полустихийный рынок. Сейчас его снесли и построили на его месте из стекла и бетона большой и светлый торговый комплекс. Я недавно заходил в японскую байду, какую-то сушиторию, что на первом этаже, и оплевался. Кондиционера нет, еда говно, сервис ноль. В общем, отстой, Петрович Оганесян. Но раньше это было отвратительнейшее, самое криминальное место Петрашки, где каждый день грабили, насиловали, убивали. И все равно вечно ненаедающийся народ съезжался сюда со всей округи. Здесь можно было купить все, что угодно, и по издевательски низкой безналоговой цене. С этим рынком можно было бы связать 20-30 Вовочкиных способов добычи спиртного, но сейчас речь идет лишь об одном. Итак, Ближе к вечеру Вовочка идет на этот рынок. Сразу за торговыми навесами старый кирпичный забор, внезапно начинающийся и также внезапно обрывающийся, а за ним пустырь с редким высохшим от горя кустарником, с развешанными на ветках гранеными стаканами, где принято распивать спиртные напитки, гадить, драться и по-скорому перепихиваться. Итак, Вовочка идет туда. Иногда не один, а с Леной или каким-нибудь дружком, и долго выжидает, делая вид, что мирно беседует с приятелем, пока ему не подвернется какой-нибудь тщедушный пьянчушка-инженеришка, решивший по дороге с работы выпить красненького, или колхозник с рынка, спрятавшийся от своей бабы, чтобы хлебнуть после нелегких трудов беленькой. Иногда Вовочка нападает сразу, бьет кулаком в лицо или ногой в пах. Человек падает, корчась от боли, и Вовочкины подельники юркими шакалами его окружают и быстро обирают с ловкостью наперсточника, обшаривая все его карманы. А если это приезжий, забирается ему в трусы в поисках потайных кармашков, пришитых в самом неожиданном месте заботливой женской рукой. Но чаще намеченную жертву сначала угощают остатками собственной водки, чтобы тот дошел до нужной кондиции, а уже потом охреначивают. Правило одно. Пострадавший должен быть в хорошем подпитии, еще лучше пьян в дугаря. Тогда он гарантированно не окажет серьезного сопротивления, мало что запомнит и не сможет апеллировать к закону. Ему никто не поверит, даже и слушать его не станут. Впрочем, Вовочке не чужды милосердие и жалость. Частенько он оставлял ограбленному пару червонцев на похмелье. Был случай, когда он сначала обобрал пенсионера, а потом с ним же и пропил отнятое. Оба остались довольны, а в дальнейшем даже подружились. Последствия. Колхозники с рынка однажды поймали Вовочку и крепко отмудохали. Вовочка был и профессиональным попрошайкой с гарантированным набором душещипательных историй о своей нелегкой жизни. На улице ему редко когда отказывали, особенно те, кто его не знал. Такая уж натура у русских людей – бесконечно жалеть сирых и убогих, даже если эти сирые и убогие сами довели себя до такого сирого и убогого состояния. Способ номер 642. Рекомендуется при любом удобном случае. Результат – от одного глотка до двух бут водки. Шанс – 70%. Рано утром у входа в роскошный продуктовый супермаркет трется вурдалак Вовочка с трясущимися руками и несколько его товарищей, таких же до крайности истощенных зомби, одетых в последние обноски. Эта вонючая свора, мрачная, озлобленная, резко контрастирует с розовощекой публикой, богатой и благодушной, покупающей в магазине отборную жратву по кредитным карточкам. Вовочка выхватывает алчным кровавым взглядом из толпы очередного богатенького лоха и припускает за ним, догоняя в несколько широких прыжков. «Братан, не дай умереть! Если не выпью, сейчас сердце остановится! Помоги, чем можешь!» Неизвестного происхождения бутылка водки из-под полы у продавщицы Катьки стоит-то всего 29 рублей, меньше доллара. Для этого мужичка в шелковом галстуке сущий пустяк. Вовочке очень часто подают. В три раза чаще, чем его дружкам. Казалось бы, нафиг они ему нужны. Но в стае чувствуешь себя как-то увереннее, сильнее. И главное, абсолютно безнаказанным. Последствия. Служба безопасности супермаркета тоже не дремлет, хотя и отвечает официально только за то, что происходит внутри магазина. Могут прогнать, вызвать ментов, просто побить. Один раз душевнобольного бродягу Федорку охранники маркета утащили за овощной павильончик и забили ногами до смерти за то, что он изложил средних лет взбалмошной покупательнице, приехавшей на глазастом Мерседесе, расценки на свои услуги. С его слов, за 5 рублей он полижет клитор, за 10 – жопу, а за 30 ему можно пописать в рот.